Глава 12. Ночь среды. На полицейской машине не было опознавательных знаков, но это, по мнению Хюльдера, едва ли что-то меняло. Большинство из тех детей, которых они искали, не могли не узнать ее. За рулем сидел Рабен, добродушный офицер средних лет, которого отправили на помощь Гвюдлигеру. Он отвечал за поиск пропавших подростков, и успехи на этом поприще превратили его в легенду среди коллег. Никто не сомневался, что он нашел свое призвание. Кружа по улицам, он делился опытом и рассказывал об эффективных методах, которые казались очевидными, стоило ему проговорить их вслух. Вести себя с ребенком как друг, а не как полицейский. Установить доверие, не преследовать, проявлять понимание, слушать, не угрожать, не осуждать. Рабен вел машину. Хюльдер сидел на пассажирском месте, а Гвюдлигер расположился сзади. Неписанное правило гласило, что заднее сиденье отводится наименее опытному в тех редких случаях, когда в машине одновременно едут больше двух офицеров. У Гвюдлигера такой порядок вещей явно вызывал досаду, но исправить ситуацию можно было только повышением в звании. Хюльдер и сам прошел через это в свое время. Ночь была такой темной, как бывает только в конце лета. Тяжелое одеяло облаков плотно укутало луну и звезды. Жители Рейкьявика уже давно не видели чистого неба ни днем, ни ночью. Надежды на хорошую погоду стали совсем скромными. Люди мечтали, что облака расступятся ровно настолько, чтобы успеть выскочить из дома и бросить на решетку для барбекю баранью отбивную. Хотя в такой поздний час едва ли кто-то задумывался о барбекю. Перевалило за полночь, жители мирно спали. Те немногие, кто встретился им сегодня, видимо, спешили домой, целеустремленно пересекая центр города и кутаясь в теплые куртки, больше уместные в зимний пейзаж. Какой-то иностранец с чемоданом на колесиках всматривался в номера домов, скорее всего, отыскивая жилье, арендованное через Airbnb. У владельца вряд ли было разрешение, но Хюльдера и его коллега это сейчас не занимало. Все их внимание было поглощено поисками Розы, девочки, которая почти наверняка стала свидетелем двух самых громких на данный момент дел. Они стояли на красном на пересечении Лейгавигюр и Снорабрёйд. На обеих улицах не было видно ни одной машины, и все же Рабен не пытался проскочить светофор. Без малейших признаков нетерпения он спокойно смотрел на дорогу. Весьма благоразумно, потому что буквально из ниоткуда перед машиной возникли двое туристов, почти невидимые в темной одежде, и, перейдя дорогу, направились вниз по Снорабрёйд к морю. Хюльдер провожал их взглядом, пока не загорелся зеленый, и Рабен повел машину дальше по Лейгавигюр. «Вы часто находите детей здесь», — подал голос Гвюдлигер заднего сиденья. Он не лучился счастьем, но настроение явно улучшилось. Рабен ехал со скоростью пешехода, высматривая знакомые лица из списков пропавших. «Случается. Чуть дальше по Лейгавигюр есть несколько закусочных, хотя их изрядно потеснили тупиковые лавочки для туристов. Подросткам иногда удается незаметно проскользнуть туда, если людно». Хюльдер обвел взглядом улицу. У него бы язык не повернулся назвать ее людной. Но он оставил свое мнение при себе и стал, подобно Рабну, пристально осматриваться в поисках каких-нибудь признаков жизни. «Вы ищете еще кого-то помимо Розы?» «Да, троих, включая ее». «Это много или мало?» Хюльдер надеялся, что это рекорд. «Обычно. В среднем мы разыскиваем около 20 детей в месяц. Конечно, они не исчезают одновременно. Некоторые пропадают регулярно. Больше всего было после банковских выходных в августе. 6. О некоторых люди даже не слышали, потому что их не объявляли в розыск. Мы за индивидуальный подход. Освещение в СМИ не всегда помогает в поисках. А уж детям явно не добавит радости, если раструбить об их неприятностях на всю страну». «У многих, наверное, есть проблемы с наркотиками», — предположил Хюльдер, хотя был практически в этом уверен. «У большинства, а у других поведенческие и психические нарушения». «Может, вы думаете, что все они на одно лицо, но это не так. У всех разные семьи и обстоятельства. Все почему-то считают, что сбегают только из неблагополучных семей. Это заблуждение, хотя у таких детей без крепкой семейной опоры больше шансов свернуть на кривую дорожку». «Они всегда объявляются?» «Да, рано или поздно мы находим каждого». «Это здорово». Хюльдер рад был услышать что-то позитивное. Вовсе нет. В конце концов, все находятся, но не обязательно живыми. Повисло молчание, которое нарушил Гвюдлигер, решивший снова вступить в разговор. Вы имеете в виду наркотики? Передозировка? Да, опиоиды. С тех пор, как их начали распространять, ситуация стала гораздо опаснее для детей. Достаточно немного не рассчитать, и все кончится смертью. Вес у подростков небольшой. Большинство болезненно худые. Рабан взглянул на Хюльдера. Загляните в бардачок. Там оказалось множество квадратных пузырьков с вытянутыми белыми колпачками. Они напоминали флакончики с лаком для ногтей. Изучив один из них, Хюльдер обнаружил нечто совсем иное. На этикетке значилось «Назальный спрей Наркан, 4 мг». Хюльдер слышал, что это средство используется для экстренной помощи в случаях передозировки. Количество жертв опиоидов ужасало. В самые напряженные периоды полицейские сталкивались со смертью от этой заразы каждую неделю. Не все покойные были зависимы, и уж тем более детьми. Однако ситуация стала настолько тревожной, что было принято официальное решение снабдить всех полицейских такими спреями. Однако притворить это решение в жизнь не торопились. Это антидот от опиоидов? Да. Уловив мимолетное движение, Рабан замедлился настолько, что машина почти остановилась, и всмотрелся в темноту переулка. Оттуда неторопливо вышла полосатая кошка и тут же остановилась, как вкопанная, словно опасаясь засады. Она не обратила никакого внимания на машину и спустя мгновение уже направилась вдоль тротуара в сторону площади Хлеммер. Рабан покачал головой и повел машину дальше. «Вам приходилось им пользоваться?» «Да, к счастью, редко. Но хорошо иметь такое средство под рукой на случай необходимости. Нет времени вести подростка с передозом в отделение скорой. Пока доберешься, будет уже поздно». Хюльдер положил пузырек на место и закрыл бардачок. Атмосфера в машине стала гнетущей, так что легче было в тишине наблюдать за тем, что происходило снаружи. Но ему было не под силу долго молчать. Стоило проехать перекресток Лейгавигюр и Банкастрайте, как он снова открыл рот. «Я так понял, вы уже искали ее раньше. Я про Розу». «Несколько раз. Хотя не могу сказать, что нашел, не считая пары случаев. Она мастерски умеет залечь на дно и появляется только тогда, когда почувствует, что готова. И когда это происходит? Когда заканчивается дурь и остается только приползти назад? Нет, она не из таких. У нее есть разные проблемы, но наркотики и алкоголь не из их числа. По крайней мере, пока». На заднем сиденье Гвюдлигер невнятно пробормотал, что все это он уже знал. Они с Рабном патрулировали улицу уже несколько часов до того, как Этла направила к ним Хюльдера, прямо от дома бабушки и дедушки Розы. Для начальницы теперь не было важнее задачи, чем найти и допросить девочку. Хюльдер надеялся, что поиски Розы будут не слишком хлопотными, так что не стал жаловаться на сдвоенную смену и недосып. Утром он должен был присутствовать на интервью с подростками из приюта. Но ему не впервой было работать с кругами под глазами, бесконечно заправляясь кофе. Со слов Рабна он заключил, что Розу они сегодня не найдут. И завтра, скорее всего, тоже. Если она не пьет и не употребляет, то какой смысл искать ее ночью? Она скорее будет выходить днем, как все нормальные люди, разве нет? Удачи, если соберетесь на дневные поиски. Ей достаточно накинуть капюшон, и вы не заметите ее в толпе. Оба раза я сталкивался с ней ночью. Все беглецы используют свободу по полной. Употребляют они наркотики или нет. Ложатся спать как можно позже и ходят куда хотят. Игнорируют запреты взрослых. Они проехали мимо парочки, которая в обнимку спешила к такси, припаркованному на Лайк-Яргата. Они едва успели заскочить в машину, как одинокие дождевые капли превратились в настоящий потоп. Рабан включил дворники на полную мощность и, подавшись вперед, разглядывал небо и бормотал ругательства. На сегодня все. Даже дети, дорвавшиеся до полной независимости, не станут болтаться на улице в такую погоду. Пока дворники работали изо всех сил, пытаясь справиться с ливнем, Рабан направил автомобиль в сторону района Гранди. Впервые за всю поездку он сказал, куда они едут, не дожидаясь вопроса. К поселку контейнерных домов для бездомных на окраине промышленного района. Хюльдер и Гвюдлигер знали, о каком месте идет речь. «Дома» — это слишком громкое слово для кучки переоборудованных контейнеров. Прошлой зимой Хюльдер проезжал мимо, и ему пришло в голову, что это место — типичный пример политики властей придержащих, в отношениях тех, кому в жизни не так повезло. Все попытки решить жилищный вопрос этих бедолаг обычно сводились к тому, чтобы просто убрать их с глаз долой. Клочок земли в промышленной зоне Гранди на западе от старого порта Рейкьявика был лучшей возможностью сбросить бездомных в море в этом государстве всеобщего благоденствия. Гвюдлигер первым озвучил вопрос, который крутился у обоих на языке. Что ей там делать, если она не наркоманка? Почти все обитатели контейнерного поселка страдали от тяжелых зависимостей, и здесь их долгая жизнь на улице подходила к своему логическому завершению. Скорее всего, ничего, но однажды я отыскал ее, когда она навещала кого-то из местных. Знаете, вообще-то тут живут вполне нормальные люди, по-настоящему опасные только для самих себя. Если детишки попадают сюда, то получают радушный прием. Здешние пытаются помочь, как умеют. Действительно жаль, что их представление о помощи сильно отличается от моего. Вернуть ребенка домой для них не главное. После стольких лет бродяжничества они едва ли помнят, что это слово значит. Но впервые увидев здесь Розу, я, конечно, удивился, поскольку, как я сказал, наркотиками она не балуется. Они ехали мимо построек, стремительно выраставших на набережной близ концертного зала Харпа. Пока ничто не намекало на то, что они превратятся в шикарный отель. Сейчас это были лишь серые каркасы, окруженные мусором, неизменным спутником любой стройки. В такую погоду не было видно даже сияния Харпы. Декоративное освещение выключили, решив, что нет смысла соревноваться с пасмурными сумерками. Хюдер перевел взгляд с унылого пейзажа на водителя, который орлиным взором осматривал окрестности. «Думаете, она могла прятаться там, когда исчезла?» «Очень в этом сомневаюсь. Если беглецы где-то задерживаются, то, как правило, рядом с такими же подростками или с молодежью чуть за 20. С людьми, которые так и не повзрослели и не смогли справиться с бардаком в своей жизни. Можно сказать, что это просто взрослые версии сбежавших детей, которые не смогли правильно взяться за новую жизнь. Но Розу в таких местах не видели, так что у нее другая ситуация. В Гранде она скорее была гостьей, так что если повезет, мы на нее наткнемся». «Так поздно?» В голосе Гвюдлигера слышалось неодобрение. Рабан бросил взгляд назад и улыбнулся впервые с того момента, как Хюльдер его встретил. «Поздно? Как я уже говорил, мы имеем дело не с теми, кто живет по графику с 9 до 5. У этих детей день начинается не раньше полудня». Он вновь сконцентрировался на дороге, и Хюльдер вернулся к вопросу, который хотел задать, пока не вмешался Гвюдлигер. «Тогда где она могла скрываться? В те разы, когда ее не удавалось найти. Есть идеи?» «Нет. Ни у кого нет даже предположений. Точно можно сказать только, что у нее была крыша над головой. Вернувшись, она всегда была чистой, причесанной и аккуратно одетой. Те, кто спит под навесом или в переходе, так не выглядят. Не говоря уже о письмах. Их явно писал кто-то, кто заботится о ней, насколько можно судить». «Письма?» «Каждый раз, когда она убегала, в органы опеки Рейкьявика приходило письмо, в котором сообщалось, что она в безопасности. Вчера пришло еще одно, но кто их пишет, неизвестно. Может, она сама. Роза необычный ребенок, если не сказать больше». Хюльдер строил предположение, но знал, что вряд ли придумают что-то новое. Наверняка все места, которые приходили ему в голову, полиция уже проверила. «Это могут быть ее бабушка с дедом? Другие родственники? Может быть, школьные приятели?» «Нет, точно не они. Никто из них не признался, что приютил ее или отправлял письма. Сама Роза молчала как рыба. Я пытался ее разговорить, чтобы в следующий раз не метаться вслепую, но это было безнадежно. Она тут же ушла в себя и даже в глаза не смотрела. Я стараюсь не обращаться с детьми, как с преступниками. Если начну допрашивать, то быстро потеряю их доверие. Как только понял, что она не настроена отвечать, оставил ее в покое». Добравшись до Гранди, Рабан припарковался на небольшом участке, где выстроились в ряд 4 контейнерных дома. Это были неприметные серые коробки, которые явно пытались облагородить, покрасив двери в разные цвета. Но если уж огни Харпы не могли переспорить тоскливую погоду, то у этих маленьких ухищрений не было и шанса. И без того безрадостная картина казалась еще мрачнее от обилия мусора и металлолома, собранного местными обитателями. В сумерках все это походило на кадры из постапокалиптического фильма, в котором любое барахло ценится на вес золота. Крошечные окошки высоко над дверями были занавешены. Боковые стенки контейнеров были глухими, но Хюльдер знал, что на задних должны быть большие окна, на которых тоже, скорее всего, висели шторы. Вряд ли жильцы горели желанием выставлять частную жизнь на всеобщее обозрение. Видимо, никто из них не спал. Несмотря на стену дождя, было видно, как сквозь невзрачные занавески каждого домика пробивался свет, от которого тускло поблескивал мокрый гравий. Здесь не было уличных фонарей, так что полицейским пришлось осторожно ступать по раскисшей земле, стараясь не споткнуться о какой-нибудь хлам. Хюльдер осматривал безликую местность, где когда-то было самое сердце рыболовного промысла Рейкьявика. Ребенком он всегда приходил сюда с отцом во время редких семейных поездок в столицу. Мать с сестрами, разумеется, спешили в знаменитый торговый центр Кринглан, но отец и сын неизменно сбегали в Гранди. Глава семьи всегда отыскивал подчеркнуто мужские места, наверняка в противовес гендерному дисбалансу в семье. Район Гранди был как раз таким местом. Гавань, забитая рыболовными судами, все спутано снастями и сетями. Куда ни глянь, обязательно увидишь бочки с рыбой. Стоило им выйти из машины в доках у старого кафе «Кафе Вагнин», отец с наслаждением вдыхал морской воздух и широко улыбался, глядя по сторонам. За чашкой горячего шоколада с пончиками он рассказывал Хюльдеру о местной истории. Ему мало что запомнилось, кроме отдельных мелочей, поразивших детское воображение. Например, что конец перешейка раньше был островом. И после Второй мировой войны жители Рейкьявика ездили туда во время рыболовного фестиваля на выставку животных, чтобы посмотреть на обезьян, морских львов и полярных медведей. Конечно, до того, как Управление по делам продовольствия и ветеринарии вовсю занялось вопросами безопасности и здоровья. По словам отца, остров хотели превратить в место отдыха для горожан. Но это было до бума, охватившего рыбный промысел и нефтедобычу. Все началось со свалки близ Гранди, или перешейка, соединявшего остров с берегом. А затем нефтехранилища и промышленные здания вырастали, как грибы после дождя. Сейчас только хранилища и напоминали о прежних временах. И уже нельзя было сказать, где заканчивался старый остров Эрвирисей, и начиналась свалка отходов. На соседней улице приметы рыболовного прошлого сменились ресторанами, арт-студиями и магазинчиками, торгующими мороженым. Если так пойдет и дальше, то первоначальные планы на это место станут, наконец, реальностью. Гвюдлигер натянул капюшон куртки, чтобы хоть немного защититься от дождя. Рабан последовал его примеру, а Хюльдер не стал даже пытаться. Не было смысла. Вода всегда найдет, куда просочиться. Он выудил из кармана сигарету. Крупная капля дождя приземлилась точно на его зажигалку, так что он не смог заставить ее работать, как ни старался. В раздражении он убрал зажигалку и отбросил в сторону размокшую сигарету. «Будем стучать в каждую дверь?» «Нам нужна только одна. Роза всегда навещает одного и того же человека. Это Бинни Портфель». «Портфель?» Хюльдер вопросительно приподнял брови. Эту кличку он получил, потому что раньше был белым воротничком. Давно, до того, как слетел с катушек. Насколько мне известно, Роза никого больше здесь не знает, так что нет смысла их беспокоить. Хюльдер и Гвюдлигер испытали облегчение. Дождь и не думал утихать, и таскаться от двери к двери и опрашивать местных жителей под таким ливнем было не слишком соблазнительной перспективой. А надежды на то, что их насквозь промокших пригласят войти, не было. В каждом контейнере было не больше 15 квадратных метров, а ни одного из офицеров нельзя было назвать субцильными. Все вместе они могли бы уместиться внутри, если бы только вынесли мебель. Рабан прошел мимо двух контейнеров и остановился перед фиолетовой дверью третьего. Из соседнего домика доносился шум ссоры. Хюльдер не мог разобрать слов, но отчего-то был уверен, что это скандал ради скандала. Один из тех, которые разгорались, когда обе стороны были слишком пьяны, чтобы помнить, о чем шел спор, и то и дело меняли точку зрения. Когда на стук Рабна никто не отозвался, он приложил ухо к двери. Хюльдер и Гвюдлигер молчали. Рабан выпрямился и хмуро покачал головой. Жильца не было дома, либо он не мог ответить. Рабан снова постучал, чтобы окончательно убедиться, но дверь так и не открыли. «Что теперь?» Хюльдер надеялся, что Рабан предложит вернуться в участок и выпить кофе, но ему не повезло. «Спрошу у соседа, не знает ли он, где Бинни. Судя по звукам, он не спит». Кажется, ссора сошла на нет, и теперь в доме гремела музыка. Лишенные слуха обитатели кошачьими воплями перекрикивали радиоприемник или музыкальный центр. Хюльдер не узнал песню, такая музыка была не в его вкусе. Слишком пресно. Ни гитарного соло, ни ярких ударных. Рабну пришлось долго колотить в дверь, чтобы его наконец услышали. Хозяину было на вид под 60, хотя на самом деле, скорее всего, он был гораздо моложе. Голый торс был настолько худым, что можно было пересчитать ребра. Грязные джинсы едва держались на тощих бедрах. Белья он, кажется, не носил, как и носков на грязных ногах, покрытых следами от уколов. Картину довершало осунувшееся лицо, сбитые в кровь костяшки и мертвенно-бледные руки, испещренные шрамами от игл, как и ступни. Некоторые были припухшими и синюшными, другие отдавали краснотой. Часть покрылась трупьями, которые почти терялись на белой коже. Запястья выглядели черными от обилия металлических браслетов. «Ого!» — воскликнул он. «Кто такие?» Рабан представился и спросил о Бине портфеле. Следящиеся глаза мужчины метнулись от Рабна к Хюльдеру, потом к Гвюдлигеру. Затем повторили тот же путь сначала. «Погодите-ка, сколько вас там, двое или четверо?» «Трое». «Блин, мужик, я готов поклясться, что четверо или даже пятеро». Его друзья внутри снова запели, не попадая ни в одну ноту. Хюльдер поборол искушение заткнуть уши. «Ты не знаешь, Бинни у себя или вышел куда-то?» «Бинни?» На его лице запавшими щеками появилось заторможенное выражение, и мужчина стал покачиваться из стороны в сторону. «Его здесь нет», — он повернулся к Хюльдеру. «Друг, есть прикурить?» Даже в полубессознательном состоянии он смог безошибочно определить единственного курильщика из троих визитеров. Или четверых. Хюльдер достал из кармана сигарету, потом подумал и добавил к ней еще три. Судя по тому, как просветлело лицо мужчины, ему привиделось явно больше. Рассыпаясь в благодарностях, он сунул одну в рот и закурил. Вследствие неведомой химической реакции табачный дым немного отрезвил его. Он словно мог бы теперь твердо стоять на ногах и фиксировать взгляд дольше нескольких секунд. Хюльдер не стал терять времени и тут же повторил вопрос Рабна Бинни. «Бинни? Бинни дома. Бинни всегда дома. Он сломал ногу. Никуда не может выйти». После очередной затяжки он изобразил, будто играет на невидимой гитаре, и мастерски не вписался в мелодию. «Как насчет девочки? Ты видел здесь в последнее время девочку-подростка? Ее зовут Роза, темноволосая, маленького роста, около 1,60 м. «Девочка». Его брови сдвинулись. «Да, была здесь сегодня девочка. Я попросил ее сгонять в магазин за колой, но ей было не до того». Они поблагодарили его, и мужчина вернулся на свою закрытую вечеринку, еще раз напоследок оценив щедрость Хюльдера на сигареты. Рабан принес из машины назальный спрей, прежде чем снова постучаться к Бинни. Офицер готовился к тому, что тот лежит в домике без сознания с передозировкой. После стука, который, должно быть, поднял на ноги весь контейнерный поселок, они попытались заглянуть в окна, но потрепанные занавески закрывали обзор. Рабан подергал за ручку двери, и она легко поддалась. Они не стали сразу входить. Рабан окликнул Бинни по имени, но никто не отозвался. Он позвал снова, в ответ тишина. Только тогда Рабан вошел в контейнер, а Хюльдер с Гвюдлигером остались под дождем. Когда Рабан вернулся, лицо его было белым, как мел, а спрей так и остался нераспечатанным. Заглянув в помещение, Хюльдер понял, что Бинни уже не помогут ни спрей, ни наркотики, ни врач. Они сообщили о найденном теле, потом остались в машине ждать помощи. Полный комплект — криминалисты, патологоанатом, фотографы группы из отдела убийств. Сцена в контейнере не допускала даже теоретической возможности того, что Бинни умер своей смертью. Или хотя бы от передозировки.